«Ну вот тебе приятное зрелище», — сказал Рой притомившемуся Скотти. «Хижина в лесу, возвращение охотника домой. Где его кто-то ожидает?» — добавил Скотти. Из трубы поднимался дым, и когда они ввели челнок в скалистую бухточку, дверь хижины распахнулась, и из нее вышло двое.